Глава 29. Портал открылся в гостиной двор столицы. Снаружи он выглядел внушительно. Не то что та придорожная забегаловка, где мы с Рейном останавливались в прошлый раз. Высокие окна с рамами из темного дерева были обрамлены тяжелыми занавесками, которые придавали зданию важный вид. Массивная входная дверь из дуба украшалась изящной металлической фурнитурой. А по обеим сторонам стояли симметрично расположенные колонны, которые обвивали зеленые растения. Я проглотила возглас удивления. «Ты уверен, что правильно настроил точку выхода?» — посмотрела на дракона удивленно. «Драконы экономны на грани жадности, а здесь такой шикарный трактир. Да и трактир ли это? Больше похоже на пансионат с ценами до небес». «Конечно, Аманда», — торжествовал Рейн. Мы заслужили немного роскоши после тех лишений, которые пережили. Я почувствовала себя неуютно. У меня всего лишь пара дорожной одежды, которая больше подходит придорожной забегаловке, чем к этой роскоши. «Нет, Рейн, это не для меня», — сказала я. «Моих финансов не хватит оплатить здесь даже ночь. Не то что жить, пока не провернем наши дельцы. Я, пожалуй, поищу себе что-то попроще». Развернувшись, я направилась по улице вниз. Почему именно туда, я не знала. Просто подальше от Рейна с его манией к расточительству. Он догнал меня довольно быстро. «Ты не права, я все оплачу. Опять одна комната на двоих с роскошной двуспальной кроватью? Ну, сколько можно меня этим попрекать? Нет, для каждого отдельная комната и даже со своей ванной», продолжал меня искушать дракон. «Нет, я не подхожу к роскоши этого заведения», — нашла в себе силы отказаться. Ванна, конечно, перевешивала даже мою стеснительность. «Аманда, детка, ты рождена для такой роскоши», — искренне сказал Рейн. «Смотри, вот подходящий салон дамской одежды. Давай зайдем и прикупим тебе пару платьев, чтобы ты не стеснялась». Он как будто читал мои мысли. Последнее время я стала замечать, что он начал предвосхищать мои желания, понимать мои чувства. Я покачала головой. Да, очень хочется немного пожить в роскоши. Очень. Но это чревато тем, что в глубине души начнет зреть протест против моей прежней жизни. Не стоит привыкать к хорошему, чтобы потом не было больно отвыкать. А платья мне совсем не нужны. Дома у меня есть скромная одежда, и больше мне не нужно, особенно тратить золото на нее. Меня душила жаба жадности. «Я приглашаю тебя, а значит, и оплачиваю», — настаивал Рейн, схватив меня за плечи и развернув к себе лицом. Мы стояли посреди улицы и спорили. «Тем более нет, я сама в состоянии заплатить за себя». «Ты все в состоянии сделать сама, я это знаю. Но, пожалуйста, сними уже свои доспехи и позволь себе побыть просто слабой женщиной. Жить в роскоши, принимать знаки внимания от мужчин». «Не искушай меня без нужды», — снова запротестовала я. Рейн попал в больное место и высказал вслух мое самое заветное желание — побыть слабой женщиной. Я так устала тащить на себе всю семью. Я заколебалась. Платья в витрине магазина манили к себе. Напротив располагался магазинчик нижнего белья с такой роскошью, которую я даже никогда не видела. А рядом магазинчик с обувью, шляпками и другими милыми женскими сердцу аксессуарами. «Позволь мне поухаживать за тобой, Аманда», пристально глядя в глаза, произнес Рейн, но это мало походило на просьбу, скорее на приказ. «Нет». После доли колебаний ответила я. «Не жили в роскоши, нечего и привыкать». «Привыкай, дорогая. Привыкай, дорогая. Привыкай. Я готов весь мир бросить к твоим ногам», эмоционально воскликнул Рейн. «Что?» — опешила я. «О чем ты?» «Не здесь. Я хотел сказать тебе о своих чувствах, но ты вынуждаешь меня действовать не по плану. Я мечтал одеть тебя как королеву, привести в самый роскошный ресторан Ларингии и там признаться тебе. Поверь, драконы, живущие здесь, понимают толк в изысканной роскоши, и я хочу, чтобы ты узнала ее». «Рейн, остановись!» — испуганно прошептала я. «Ни слова больше. Мы с тобой не пара. Как ты этого не видишь?» «Это ты вбила себе в голову, что ты какая-то не такая. Аманда, ты достойна короля. Это я тебе, не пара». Мое сердце сжалось. Я бы очень хотела верить словам Рейна. Да, я его не люблю. Пока не люблю. Но он смог бы решить много моих проблем. Дракон — подходящий муж, чтобы избавиться от родового проклятия. Он сам мне так сказал. Рейн богат и не в ладах с семьей. Значит, я буду лишена свекрови и прочих радостей, являющихся спутниками брака. Почему бы и не дать ему шанс? Если я выйду замуж за Рейна, то и моя истинная связь неизвестно с кем перестанет действовать. Так сказал доктор. Сколько важной информации, которую я получила от других. Вот в библиотеке Ларингии и проверю ее достоверность. «Соглашайся», — настаивал он, заметив мои сомнения. «Ты же ничего не теряешь». «Кроме самоуважения». «Глупости, Аманда. Самоуважение не зависит от того, что тебе купят пару платьев и оплатят счет на жилье». «В том мире, где я живу, за такую роскошь приходится расплачиваться. Сам понимаешь, как». Рейн закатил глаза. «О, великие боги драконов, за что мне это? Зачем вы позволили мне влюбиться в самую упрямую девушку Индары?» Он бухнулся на колено и обхватил мои ноги. «Аманда, дорогая, соглашайся». «Встань, ты позоришь нас обоих», — зашипела я. «Не встану, пока ты не согласишься на мои условия», — упрямо сказал он. «И ведь я не могу сдвинуться с места, так крепко он меня держит. О, боги, помогите мне принять правильное решение».